мы выжили из Имры согласие. Но ведь магнитную запись беседы я только сейчас заложил в тайник. О ее содержании мы никому не сказали ни слова. И вот, пожалуйста, из Мюнхена уже пришло по Телексу приглашение на его имя. Как это может быть? Партнер Сааса долго не отвечал, молча крутя баранку руля. «Прочитай, что там написано», — проговорил, наконец, Милс и указал рукой на высоченную стену Брандмауэра, показавшуюся слева. «Страховка — залог безопасности», — прочитал вслух Саас. «Ну и что ты хочешь этим сказать?» «Этот лозунг словно специально сочинили для нашего шефа. Кто-то нас явно подстраховывает». Так шеф чувствует себя надежнее. «Ты полагаешь, — возмутился толстяк, — что нам на шею повесили соглядатая?» «Ты гений», — коротко заключил Милс. Примерно в это же время Форстер проделывал тот же путь между могилами, что и толстяк Саас. Он осторожно извлек из-под каменного венка заветную коробочку, спокойным шагом пересек кладбище в обратном направлении и забрался в свой Остин. Только уже сидя за рулем, он открыл коробочку и прочитал на бумажке, в которую была завернута катушка с лентой, следующие слова. «Все в порядке, согласие получено». Сунув катушку во внутренний карман пиджака, он достал зажигалку и, аккуратно сложив бумажку вчетверо, поджег ее, а пепел стряхнул за окно. Глава 11. «Что с тобой стряслось, Белла?» Бален Трона вскочил из-за стола, увидев в дверях своего кабинета, бледного как стена, с капельками пота на лбу, какого-то странного Имры. Салый подхватил директора под руку, провел к креслу и усадил. Все трое, включая Кути, расположились вокруг гостя. Имра закурил. Сигарета дрожала в его пальцах. «Послушай, Балент, ты сказал там, в сторожке, что нашего Додека убили, не так ли?» «Да, и теперь я могу это доказать. Так вот, я разговаривал с убийцей». «Где он?» — Салый вскочил с места. «Не знаю. Я виделся с ним всего один раз, вечером того самого дня, когда погиб Додек. С тех пор мы общаемся с ним по телефону». «Ты рехнулся!» Рона привстал от изумления. «Почему вы не сообщили нам об этом сразу?» Практически мыслящий Салые остался верен себе. Имре понурил голову. «В их руках находится моя дочь и мой зять. Меня шантажируют». «Кто шантажирует?» Этот вопрос последовал от Кути. «Люди, которые хотят, чтобы я на них работал». «Какая-то фантасмагория!» — воскликнул Рона. «Почти двое суток ты скрываешь от меня, от всех нас, этот кошмар. Ей-богу, ты не в своем уме!» Рона вспомнил, как накануне вечером он сказал своим помощникам: «Тут готовится какая-то большая мерзость. Либо против него самого, либо против Имры. Ради этого и убили Додека». Имре сунул руку в карман и положил на стол копию заявления, врученную ему Саасом. «Это то письмо, которое мы искали». Он взглянул на Куть, точнее, его копия. Рона пробежал бумагу глазами. «Значит, вот из-за чего Иштван Додек должен был умереть». Он передал письмо помощникам. «Вы спрашиваете, почему я не пришел к вам раньше?» Имра смял в пепельнице недокуренную сигарету. «Я верил этому человеку и не верил. Решил, что надо потянуть время. За каким чертом?» — рассердился Рона. «Ради чего?» «Ради тебя тоже». «Нет, ты в самом деле спятил. Ты два раза выручал меня из трибунала. Меня оправдали только благодаря твоим показаниям.